ко мне, видишь, можно и без клятвы, они ведь не клялись. Значит, для того, чтобы стать кровными сестрами, нужно сражаться против общего врага, победить, обменяться кровью, и помочь друг другу выжить. Все, как у нас. Поэтому, советы Тории, на примере Алика и Адиль может назвать нас, с Альстом, кровными сестрами. От такого обоснования своего идиотизма у меня буквально челюсть отпала. Но ведь, он же только брал у тебя кровь. Он ничего тебе не возвращал. Нашла я брешь в ее логическом построении. Ну и что? Легкомысленно ответила идиотка. Но ведь, брал. А потом он ее Дане отдал, отдал. В ней вся наша кровь смешалась с его кровью. Смешалась ведь, смешалась. Значит, все правильно. Но ведь в тебе его крови нет, дура. Ну и что? Пожала она плечиками в ответ. Какая разница, где кровь? Смешалась. Если уж так хочешь, Дана встанет, попрошу ее пальчик уколоть. И себе уколю. Прикоснусь, вот кровь его в меня и попадет. Все будет, честно. Илона лучезарно улыбнулась. Она не идиотка. Она ей только прикидывается. Поняла я, и эта мысль поразила меня в самое сердце. На самом деле она расчетливая стерва. Стерва, которая подставляет других, идя к своей цели. Меня уже подставила. Альст на меня сколько орал, а она, которая все это и устроила, стояла рядом и делала вид, что не при чем. Вот, гадина, зачем это тебе? Зачем ты это придумала? Хмуро спросила я, борясь с желанием дать ей оплеуху. Зачем? Удивилась Илона. А что, вам разве такая сестра не нужна? Маг лечить умеет. Представь, что будет, когда мы вернемся, и в Итории об этом узнают. Тем более, что он на самом деле не сестра, а брат. И от него рождаются двойняшки. Так вот ты куда нацелилась? Воскликнула Ри, до этого не участвовавшая в разговоре и слушавшая эту ахинею с хмурым видом. И как же ты собираешься его делить на всех? Ну, поделим как-нибудь. Игриво улыбнулась Илона. Мы же сестры. Мне сестра хитрошлюха не нужна. Громко, во всеуслышанное, объявила Рената. Зачем в семье блудливая коза, которая к чужим зверушкам в постели лазает? Бац! Ри попыталась увернуться, но кулак Ил угодил ей прямо под правый глаз, сбив с ног. Секундная пауза. Ри поднимается с земли. А сейчас у меня сестра умрет, пообещала она и, завизжав так, что у меня заложило в ушах, кинулась на Илону, ловко увернувшись от ее удара. Девчонки сцепились, упали и принялись драться, катаясь по земле, крича и визжа при этом, словно две ненормальные кошки. Я на них орала, приказывая прекратить, но все было бесполезно. На мои приказы и угрозы они не обращали никакого внимания, завывая и катаясь по траве. Пришлось лезть, разнимать. Будь у Анжи нормально с рукой, мы бы вдвоем их быстро растащили, а вот одной мне сделать это было сложно. Я пару раз получила от кого-то по голове, меня дернули за волосы и несколько раз пнули, но разнять их у меня не получалось. Внезапно неизвестная сила выдернула у меня из рук Ренату, которую я тащила за ноги, и вздернула ее в воздух. Точно так же, рядом, дрыгая руками и ногами, над землей повисла Илона. Гляжу, вы решили за раз показать все, на что только способны. Раздался сзади недовольный голос, в котором, однако, слышалась ирония, и, правильно, действительно, чего мелочиться, взялись, так уж нужно делать, до конца. Оборачиваюсь, сидя на земле, Альст, лицо хмурое и держит руки, с растопыренными пальцами, вытянутыми вперед. Леди начальница, обращается он ко мне, объясните, пожалуйста, какого вашего дорга тут происходит, почему мне, вновь, мешают спать, почему, меня с раненой, никто не охраняет. Почему вы шумите на все окрестности? Вы, что, хотите приманить на свои визги всех хищников в округе? Вы, что, с ума сошли? Только и смогла ответить я. А что тут скажешь? Действительно, сумасшествие какое-то. Они умеют плавать? Спрашивает он, мотнув головой на трепыхающихся в воздухе Илари. Да, отлично. Уверен, что им не помешает немножко освежиться. С этими словами Альст зашагал вниз по лугу, к близкой кромке воды. Ри и Ил, взятые за шкирку, дергались, вися слева и справа от него. Бздыщ! Первый, в озеро, завизжав, полетела Илона, подняв здоровенный столб воды. Следом, но уже молча, Рената. Ну вот, удовлетворенно обернулся ко мне Альст, за которым мы с Анжи шли следом до берега. Теперь можно и поспать. Он похлопал ладонями, словно отряхивая их. «И блох не будет», — добавил он. «Эри, кожа, нежная и гладкая на ощупь, теплая, тысячи невидимых. Обычному глазу капилляров пронизывают ее, кровь сквозь них отдает коже свой цвет, делая ее розовой. Кожа, нежная кожа, моя правая рука, с растопыренными пальцами, медленно, едва касаясь кончиками подушечек, скользит по левой груди Даны наискосок вниз, начав свой путь от ключицы. Дана, почти полностью закрыв глаза, смотрит мне в лицо из-под своих черных, чуть трепещущих кончиками ресниц. Кожа, такая тонкая и такая толстая, сколько в тебе сосудов, просто обалдеть. Моя рука продолжает неторопливо двигаться вниз, напротив, с другой стороны лежащей Даны, стоят варги и наблюдают за моими действиями. Что-то им не нравится, особенно Ренате, даже уже немного оскалилась. Но, мне плевать, у меня другие заботы. Несколько минут назад состоялся разговор. «А что, так не сойдет?» — спросил я Киру, мотнув головой в направлении. «Ран, разве у вас нет варг со шрамами? Одной больше, другой меньше. Да и, шрамы-то какие, от демона пустоши. Чай, не от пошлого ножа в кабацкой драке. Да за такие шрамы можно боевое прозвище получить. Например, Дана шрам или Дана 4 шрама. Как? Не, да, точно не». Дана в ответ зажмурилась и отрицательно, молча, затрясла головой. А Кира принялась пространно объяснять, что красота – вещь совершенно необходимая для варги, и если можно что-то сделать, то она, как глава пятерки и представитель Этории, очень просит за свою подчиненную, и что, по прибытию в Эторию, мне будут выплачены деньги за лечение, как лекарю самого высокого ранга. А еще есть вариант прозвища Дана Рваная Сиська. Подумал я про себя, краем уха слушая Киру и разглядывая правую грудь Даны, как-то прилепленную мною назад. Кожа — это кожа. Мне так и не свели следы Динкиных зубов с руки. Сказали, нужно было в первые 3 дня делать, а теперь все, кирдык. Так и хожу, с зубами. 3 дня, сегодня у Даны, второй день после ранения. Если заниматься пластической хирургией, то самое время. Или не заниматься совсем. Может, сказать, что не умею, мол, да и покончить с этим, тем более, что у нее все внутри, наживую, нитку схвачено. Чувствую, свяжусь, бессонные ночи мне обеспечены. И тут я встретился своим взглядом с взглядом Даны. Лежит, молчит, ничего не просит, только пристально смотрит своими няшными глазами. Секунд 5 я посмотрел ей в глаза, затем выругался про себя, послал ее и всех варг к Сихоту на эрт-вечеринку, чтобы он их там всех в самой неприглядной форме, и взялся смотреть, что я могу сделать с ее кожей. При этом у меня было ощущение, что позволяю сесть себе на шею и иду на поводу. Причем, на кой мне это нужно, совсем не понимаю. «Ладно, потренируемся в целительстве», — сказал я себе. И вот, мои пальцы, медленно, едва касаясь, ползут по ней вниз, запоминая, кожу запоминая, а не чего-то там. Не знаю почему, но я уверен, что именно так должен делать. Ох уж мне это безрассудочное пользование данными. Проклятая лотари. Моя рука тем временем проскользила по Даниному плоскому животу и спустилась к лобку, туда, где заканчивается самый правый, крайний шрам. Внезапно, коснувшееся моего слуха шипение, отвлекло меня от процесса. Поднимаю глаза Рената. Глаза щелочки, верхняя губа задрана, клыки торчат, и шипит. Что это она? Озадачился я вопросом, но спустя мгновение дошло. Не нравится, что я делаю. Точнее, где находится моя рука. Вот, дура, я же лечением занимаюсь, идиотка трехнутая. Что она, что Илона, две полные идиотки. Еще неизвестно, у кого пальма первенства по идиотизму. Вторая, так вообще, номер вчера выкинула. Сплю себе, после бессонной ночи. Никого, как говорится, не трогаю, и вдруг мне снится сон. Яркий, такой, сон, в котором я кого-то обнимаю со спины. И этот, которого обнимаю, такой, какой-то, волнующий, вкусно пахнущий, приятный, такой на ощупь. И что-то я хочу, что-то мне нужно, такое. Я начинаю расстегивать пуговицы на одежде этого, и тут я просыпаюсь. Все, как во сне, обнимаю, мягкий, расстегиваю. Илона прижалась ко мне спиной и тоже спит. Я как психанул, так психанул, что позорно орал во весь голос, что совершенно неподобающе моему статусу. А потом, когда на мои вопли прибежали все остальные, Ил меня вообще в трас ввела, заявила, что я им, теперь, брат. И эти, промолчали, глазками полупали, головами покивали, мол, именно-именно, да-да-да, вообще охренели. Я им так и сказал, даже, говорю, и не надейтесь. Ну и что, что кровь смешалась? Это было сделано исключительно в медицинских целях, для поддержания жизни, а не от непреодолимого желания стать каким-то названным братом. И плевать я хотел на ваши дикарские обычаи. В эсфере-то таких обычаев нет, и поэтому знать не знаю и ведать не ведаю. Так им всем открытым текстом и сообщил. Возражать не стали. Кира сказала: да-да, конечно, разумеется, прошу прощения, и все такое, что в таких случаях бормочут. После чего я понял, что я, орущий, выгляжу мелко, заткнулся, мысленно всех послал, и, кипя, снова залез к себе в палатку, с намерением успокоиться и продолжить прерванный сон. Залез и установил вокруг себя круг тишины и щит, дабы никто меня больше не побеспокоил. Минут пять успокаивался, хоть спать сильно хотелось, но сон сил упорно вспоминался. Наконец, вроде, начал задремывать, как на краю сознания проскочила мысль: а что, если их по новой убивать будут? С моим кругом тишины они ведь до меня не дорутся и не достучатся. Блин, секунд 10 боролся с желанием забить, нечего не делать и спать дальше. Плюнул, проснулся, убрал заклинание, и тут же мне в уши виск и вопли. Сначала решил: опять какая-то дрянь голодная, пообедать решила. Прислушался в ментале: нет, тут иное. Матюгнулся, вылез, пошел смотреть. Сначала, увидев, решил, что Илону наказывают в целях воспитания. Потом гляжу, ба, драка, да такая энергичная, что Кира их растащить не может. Посмотрел я, посмотрел, увидел, как она за компанию получила коленом по голове, и решил вмешаться. Пожалуй, час еще визжать и кувыркаться будут. Подумал я тогда о них, зря я им продукты давал. Это только с виду они отощавшие, а на самом деле ишь, что творят, зубастые. Короче, разнял их и покидал в озеро остыть. Стою на берегу, жду, когда вылезут, может, еще раз нужно будет окунуть. Дождался. Первый, недалеко от меня, из воды выбралась Илона. Остановилась на краю берега, даже не глянув в мою сторону, закинула голову, прогнула спину и принялась обеими руками отжимать волосы. Через пару мгновений я поймал себя на том, что смотрю на нее круглыми глазами. Глаза я сузил, но тут Илона совершенно спокойно быстро расстегнула свой камзол, сняла и, оставшись в белой мокрой рубашке, прилипшей к телу, взялась отжимать уже его. Теперь у меня отпала челюсть. Наверное, недосып и усталость как-то ослабили контроль моего я над телом, подумал я, щелкнув зубами подобранной челюсти. Что-то больно. Часто я стал зависать. Тут, следом за Илоной, из озера выбралась Рената. Похоже, плавала она хуже, чем Ил. Шмара, мокрая, уничижительно высказала мокрая Ри, проходя мимо. Ил в ее сторону. От мокрой шмары слышу, мгновенно отреагировала та: я еще поговорю с тобой, сестра. Жду не дождусь, отозвалась Ри. Но ко мне, ни у кого из варк, претензий не возникло. Хотя, вот он я, рядом стою. Сделали вид, что меня тут как бы нет. Сей факт несколько озадачил и насторожил. Чего это они признали за главного? Что-то быстро. А вот сейчас, когда я лечу Дану, Ри снова шипит в мою сторону. Больная, что ли? Пасть захлопни, глядя ей в глаза, говорю я тут лечением занимаюсь, а не подругу твою лапаю. Нужно будет для ее лечения любовью с ней заняться, займусь, как целитель. А ты мне поможешь, если будет в том нужда. Поняла? Рената захлопнула рот и вдруг неожиданно ярко покраснела и отвела взгляд. И вообще, повернулся я от нее к Кире, держа при этом ладонь на внутренней стороне бедра Даны. Какая тут нежная кожа. Мне кажется, у ваших подчиненных слишком много свободного времени. Вы считаете, что одного человека в охранении, этого достаточно? Почему вы все столпились здесь? Что, разве тут дают представление? Дана, член моей пятерки, нахмурившись, ответила она, и я хочу знать, как у нее дела. Как старшая, я имею на это право. Рената и Анжелина, ее подруги, и вместе служат. Они тоже имеют право посетить раненую. Что касается охраны, черный киллос очень опасный и свирепый хищник, строго охраняющий свою территорию. Поэтому, я уверена, что других хищников тут нет, а если появится, то не скоро. Исходя из этого, потребности в усиленной караульной службе нет. Исследовать территорию тоже нет возможности, ввиду наличия в пятерке раненых. Поэтому, занимаемся текущими делами, ждем выздоровления Даны. Угу. Понятно. У всех есть масса прав при минимуме обязанностей. Замечательно, просто замечательно. Но хоть что-то вы могли бы сделать, прикинуть, например, куда мы попали. Вам что, это вообще не интересно? Как это, прикинуть? Не поняла Кира. Да хоть по небу. Разве вас не учили ориентироваться по звездам? А вас, задала она встречный, совершенно наглый и дурацкий вопрос. Они что, думают, что я за них буду все делать? Нафиг они мне тогда нужны? Меня учили магичить, начиная злиться, ответил я. Претензии к моим умениям есть? Нет, никаких претензий нет, быстро ответила начальница пятерки, видно уловив мое настроение. А если нет, то тогда я вправе ждать от вас и вашей команды посильного вклада в наше совместное времяпровождение. Прошу определить, пусть примерно, где мы находимся и в какую сторону следует возвращаться. Вам понятна моя просьба, леди Кира? Да, конечно, только сейчас день. Придется дождаться ночи, когда появятся звезды. Я хмуро несколько секунд смотрел на нее. Отмазалась. Вместо того, чтобы исследовать портал, я занимаюсь какой-то ерундой, леча посторонних. Варк, а они, понимаешь, в благодарность бездельничают. Зря я проявил гуманность, ой, зря. Не нужно было им ничего давать. Пусть бы корешки копали да лягушек у озера ловили. Решение дать еды и одежды, чтобы они от меня отвязались, на момент его принятия, казалось самым простым и быстрым. Но быстрые решения, к сожалению, не всегда самые правильные. Потом приходится о них жалеть. Как, например, жалею сейчас я. Сихот, что я делаю? Пока я высказывал фи одной варге, мои пальцы легонько поглаживали с внутренней стороны бедра ногу другой варги, явно получая удовольствие от прикосновений к нежной коже. Я бросил быстрый взгляд на троицу, стоящую передо мной. Лица у них были сосредоточенные и хмурые, размышляющие. Я взглянул на Дану, все тот же молчаливо внимательный взгляд из-под длинных ресниц. Ни звука, что против или за, неторопливым, плавным движением, дабы не обратить на него внимание группы Кира и сотоварищи, я убрал руку от ноги Даны. «Леди, вы мешаете мне проводить лечение», сказал я старшей пятерке, желая избавиться от глазеющих. «Да, мы сейчас уйдем», кивнула Кира, «и не будем беспокоить. Единственно, у меня есть к вам просьба». «Какая?» — сухо поинтересовался я. «У нас заканчиваются продукты». Она не договорила, предлагая мне догадаться самому. «И», — прикинулся непонимающим валенком я, «не могли бы вы помочь?» Просьба о помощи давалась начальнице варк явно с неким трудом. Неприученные, видно, у людей помощь просить, понял я так для себя это затруднение. «А что, разве вы охотиться не умеете?» — делано удивился я. «У нас, кроме шатанов и кинжалов, ничего нет, а с таким оружием не поохотишься. Да еще, Киллос, похоже, всю живность сожрал в округе. Никого крупного не видели. Отлично, значит, охотьтесь на мелких, выкапывайте из нор кроликов и вытаскивайте из дупел белок. Это поможет вашим подчиненным потратить кучу сил, которые они в данный момент растрачивают на драки, явно не зная, куда их деть». Кира поджала губы и нахмурилась еще больше. «И учтите», — добавил я ей, — «раненой необходимо усиленное питание, и обеспечить его ваша обязанность, как старший. Эта обязанность идет в связке с вашим правом интересоваться у целителя здоровьем вашей раненой». Кира вообще посмурнела лицом. «Если ко мне больше ничего нет, тогда давайте расстанемся на какое-то время. Кожа штука тонкая и требует кропотливого и тщательного подхода в лечении. Идите». Кира, кивнув, развернулась и пошла. Рената и Анжелина пошли за ней. Я немного посмотрел им вслед, затем перевел взгляд на Дану, встретившись с нею глазами. Секунду она смотрела мне в глаза, затем, не издав ни звука, смежила ресницы. Поздним вечером того же дня, на небольшом пригорке четыре темные фигуры сидят, задрав головы в звездное небо. Фигуры шепотом спорят, наклоняясь друг к другу и тыча вверх руками. Раз, два, три, и вон четвертое — хвост. Это скорпион. Какой скорпион? Ты что, вообще, Анж, это воин. Видишь, раз, два, три, четыре, это рука, а те звезды, это меч в ней. Видишь, это созвездие воина. Рената, а разве это не корона? Созвездие короны, я хотела сказать. Не, корона вон там. Одна из фигур поворачивается и показывает рукой в другую сторону небосвода. Головы дружно разворачиваются в указанном направлении. Секундная пауза. Мда, раздается скептический голос Киры, а, по-моему, это ковш. Еще несколько секунд молчания, озадаченного. Вообще-то да, похож, наконец неохотно признает голос Ри. Тогда это скорпион. Головы разворачиваются в другую сторону. Наверное, да, соглашается Кира. После еще некоторого времени созерцание предложенной интерпретации расположения звезд. И что, чем нам это поможет? Ну, Даргагну, молчание. Что, никто не знает? Голос Киры, хмурое молчание. Я на всякий случай лекции взяла, Анжи. И где они, эти лекции? Злая Кира, опять молчание. Может, Дана знает, Илона? Точно, точно, Дана знает. Анжи и Ри с радостью в голосе. Совсем уже, что ли? На первом курсе этому не учат. Кира. А, ну да, Ри, вяло. Отличницы, цедит сквозь зубы Кира. Ладно, сама разберусь. Карта нужна, с оправдательными нотками в голосе произносит Анжи. Без карты, сложно, а то я не знаю, что нужно. Огрызнулась Ки, и давайте, думайте, где еду брать будем. Завтра все кончится. Ты старшая, ты и думай. Рената, себе под нос, но так чтобы слышали все. Так, я не поняла, боец, это что, неповиновение? Я поставила задачу. Твоя задача, выполнять. Твое решение, отвечай. Нужно обрить Илону, а из ее волос наделать силков и поймать кролика. От, сука, Илона, отставить. Хм, а хорошая идея, у нас же есть нитки. И куртку Даны, можно использовать. Тоже, распустим и сделаем силки. Все равно ее только, на выброс. Хорошо, она в крови. Кролики будут чувствовать, не пойдут. Илона, отстираем. Вот ты этим и займешься завтра. Я, удивление, ты, тебе за то, что с Альстом учудила, вообще, карцер нужно было дать, суток на пять. Карцер, за что, снова искренне удивилась Илона. За то самое, сама знаешь, за покушение на чужое имущество. Ничье он не имущество, Дина от него отказалась. Она тебе об этом сказала? Нет, а что, должна была. Итак, все ясно. Если мы подписали о неразглашении, то, получается, что она не хочет, чтобы он о ней знал. Значит, видеться с ним больше не собирается. Значит, он свободен для охоты. Задумчивое молчание. Дурами будем, если такой момент упустим. Прибрать к рукам мага, целителя, дворянина, да и вообще симпатичную зверушку, с которой можно делать много чего интересного. Над нами же все смеяться будут, если узнают, что мы ничего не предприняли. Как же ты собираешься его прибрать к рукам? Хмыкнула Кира. Он же как раз зверушка и не станет. Дина уже пробовала. Ну, нас много, а она одна была. Да и потом, зачем зверушка? Ведь можно же и по-другому. Любовь. Чем плохо? Были же случаи, когда люди жили с нами, не становясь зверушками. Были. Редко, но были. Пусть он любит нас, а мы будем позволять ему это делать. Тогда он для нас все и так сделает и проживет дольше. Все это что? Сделав паузу между словами, спросила Кира. В темноте было не видно, как она прищурилась. Вот представь, что нам будет, если мы приведем в Иторию мага, который умеет делать, ну скажем, особые пятерки, он же темный. А, думаю, Итории это пригодится. Ошеломляющая тишина. Да ты что несешь, Дарк тебя побери, выдохнула, придя в себя, Кира. Это же измена, особые пятерки, не присягнувшие императору. Да ты знаешь, что за такие речи можно головы лишиться, дура, или сорвать очень большой куш, ничуть не испугавшись, спокойно ответила Илона. Только подумайте, какова будет наша награда, если у нас получится, а, и звание, и ордена, и деньги, и зверушка благородная. Не знаю, кому как, а мне каторжники, ну никак не нравится. Снова тишина, все прикидывают открывающиеся перспективы, и главное, риска никакого нет, продолжила убеждать Илона. Нужно только улыбаться ему побольше, хвалить и казаться слабыми. Пусть помогает, думая, что мы без него пропадем, да и в рубашках почаще ходить. Видели, как он реагирует, и все, а не выйдет ничего такого, мы не делали, просто ходить было ни в чем. а с Альстом поддерживали хорошие отношения, как с членом команды. «Что ж, ты умная такая, сама это не провернула, а?» С угрозой в голосе произнесла Рената. «Я не жадная», щедро ответила ей Илона. «Тут на всех хватит, а одной будет сложно. Лучше сразу договориться, чтобы соперничества не было. Попадется какая-нибудь овца, вроде тебя, все испортит. Кем ты меня назвала? С ушами плохо? Не нужно тебе, так че ты другим все портишь? Сядь в сторонке и сопи в две дырочки, а то ни себе, ни людям. Так только овцы дурные поступают. Да я тебя, сейчас, отставить!» — прикрикнула Кира. «Ил, ты вообще понимаешь, что ты несешь? Ты соображаешь?» «Вообще, соображаю. Я думаю, это тот шанс, который выпадает раз в жизни, и упускать его не намерена. Если вы не хотите, ваше дело, только мне тогда не мешайте, не мешайте», — хмыкнула Анжи. «После того, как ты все всем выболтала, мы теперь в одной команде. Сейчас тебя только удавить и делать вид, что никто ничего не слышали, либо делать, как ты говоришь. А давайте вместо меня лучше Ренату удавим», — предложила Илона. «Она Альста бесит, это совершенно нам не нужно. Я тебя первой удавлю, фика поганая», — пообещала Ри. «Всем молчать, молчать и слушать меня», — рявкнув, приказала Кира, прерывая прения по вопросу, кого душить первым. «Никто, ничего», — сделав паузу и обведя всех взглядом, продолжила она. «Не слышал, ясно всем, никто и ничего. Илона ничего не говорила, ни про Альста, ни про особые пя. Короче, вы поняли. Всем молчать, ясно, ясно, ясно, ясно», — нестройно отозвались три голоса. Илона при этом слегка хмыкнула. «А раз ясно, то решать сейчас будем решать вопрос, который решали до этого. Как определить, где мы? А что тут сложного?» — с некой язвительностью в голосе спросила Ил. «Мы в пустыне. Если ты думаешь, что это остроумно, то ты ошибаешься, Ил. Коль такая умная, скажи, куда нам идти, а зачем идти? Лично я никуда не тороплюсь. Чем дольше мы будем с Альстом, тем лучше. Ты опять за свое? Я тебе что, только что сказала? Виновата, госпожа старшая пятерки. Ну, разве она не сука?» — спросила Ри. «Я могу завтра подойти к Альсту и сказать, что мы заблудились, и попросить помощь», — предложила Ил, никак не отреагировала на последнюю фразу Ренаты. «И все, какие в этом проблемы? Унижаться перед человеком, фу!» — дернула плечами Рената. «Кто ж виноват, что ты такая дура и спала на занятиях? Знала бы астрономию, так мне не пришлось бы за тебя завтра идти просить унижаться. Я спала, а сама-то ты ее знаешь. Заткнитесь обе», — приказала Кира. «С ним я поговорю сама. Что будем делать с продуктами? Силки — это хорошо, но может что-то еще? Вдруг ничего не поймаем? Я подойду к Альсту и попрошу», — предложила Илона. «Да ты двинулась на своем Альсте», — перебила ее Рената. «Может, тебе просто хочется, чтобы он тебя трахнул? Ну, так и скажи. Че всем мозги сушить-то какими-то заговорами? Попрошу удочку и наловлю рыбы», — закончила фразу Илона и повернулась к Ри. «Если ты, дурочка, чего такого еще раз скажешь, то я не посмотрю, что мы вместе учимся. Пришлю вызов по всем правилам, и Дарк, нам тогда кто помешает на арене? Тебе ясно? Не больно-то и страшно? Молчать, вы мне надоели, одну чушь несете обе. Всем спать, Ри дежурит», — сменяет ее Анжи. «Далее по порядку, как обычно. Спать, отбой». «Ну, спать так, спать», — сказала Ил, поднимаясь на ноги. «Сладкая парочка, одна из всех нормальная», — произнес Марсус, кивком головы указав на Илону. «Остальные идиотки». «Нормальная», — хмыкнула Мирана, иронично приподняв тонкую бровь. «Скорее практичная. Ты это хотел сказать? Нормальная, практичная. Разве это не слова-синонимы?» «В какой-то мере да, а великий бог войны, в какой-то мере да. Но где же тогда любовь?» — Марсус перевел взгляд на смеющуюся богиню любви и нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Ровным счетом ничего, совсем нечего, кроме лишь того, что в мире практичного порядка мне места нет». «Не понял, это ты у Хель нахваталась, что ли? Какие-то умные рассуждения ни о чем, толку с которых никакого. Не ворчи». Мирана подошла к Марсусу и с удовольствием похлопала маленькой ладошкой по его могучим грудным мышцам. «У меня сегодня хорошее настроение», — улыбнувшись, сказала она. «Могу я побыть умной, хоть иногда?» «Умная любовь», — громко хмыкнул Марсус тоже, с удовольствием смотря сверху вниз на макушку с золотыми волосами. «По-моему, это не совместимое сочетание. А что за цветы у тебя сегодня в спальне? Любовь бывает разная, а цветы я еще не выбрала. Тебе помощь? Ты предлагаешь свою помощь в выборе цветов? Вот уж, воистину, война тоже разная бывает, так же как и любовь. Ну, так как, помощь требуется, знаю я, чем она закончится. Нет, у меня сегодня не то настроение. Пожалуй, лучше я посмотрю, как ты что-то предпринимаешь. Мне нравится смотреть, как ты что-то делаешь, а знание того, что ты ходишь по краю, придает такой, интригующий момент. Так ты, что, ждешь, когда меня хлопнет, чтобы посмотреть? Возмутился Марсус. Ну что ты, Марсик, как ты мог такое подумать? Большой, сильный мужчина занят трудным и опасным делом, рискует собой, спасая всех. Настоящая мужская работа. Знаешь, как это восхитительно смотрится со стороны. Нахмурившееся было лицо Марсуса разгладилось, и бог войны широко и горделиво улыбнулся, расправив плечи. А еще более восхитительно, продолжила Мирана, знать, что стоит мне захотеть, как этот герой бросит спасать мир и пойдет со мною выбирать цветочки для моей спальни. Мирана ослепительно улыбнулась. Марсус выдохнул и сдулся. Так и знал, что ты что-нибудь доскажешь, эдакое. Не можешь просто. Так, хоть бог войны и постарался произнести эти слова хмуро и сердито, но от улыбки удержаться не смог. Все вы, собственницы. Что они, мотнул он головой в сторону Варк, что, ты, а ты прямо этого не знал, хмыкнула Мирана. Мне вот интересно, как, они его делить собираются, Альста? Ну, Илона уже предложила всем поровну, по-честному, да, Варги и поровну, мужчину, ха-ха-ха, забавная шутка, а что, разве не выйдет? Еще как, не выйдет, скорее получится так, не достанься же ты, никому, ты думаешь, неподдельно заинтересовался Марсус, может так и случится, да запросто, они же, варги, в делах любви, с головой совсем не дружат, и собственницы, как ты говоришь, дикие, если вещами или едой поделятся, без вопросов, то любовь и дети, у них святое, горло перегрызут, хм, ссора с поножовщиной, проигрывающая убивает Элста, что, бы не дать восторжествовать сопернице, отличный ход, единственно, нужны сильные чувства, переживания, ми, добавишь им огня, а то, что-то они какие-то, расчетливые, нет бурления страстей, даже и не думай, сделала рукою отрицательный жест богиня любви, я, уже от добавлялась, пусть сами варятся, мда, жаль, жаль, так бы они быстрее бы в глотки друг друга, повцеплялись бы, может и до этого дело дойдет, просто нужно подождать, не люблю я ждать, слушай, а ведь это, мысль, какая, а не починить ли мне еще один телепорт, а, ну почини, куда только, в одно очень интересное место, где монстров выращивали, хочешь, чтобы его там, сожрали, а пророчество, не боишься, да никого там уже почти нет, разбежались давно, тогда, не очень понятно, зачем, Альст с Киллосом справился, или, там, что, сильнее будут, сейчас избранный с варгами сидит посреди пустыни, пешком не выйти, ну и пусть сидят, друг другу надоедают, чем-нибудь, да закончится, там мутаген остался, мутаген, да, порошок, который собственно и преобразует тела, что, до сих пор действует, не верю, сколько времени прошло, наверное, уже одна пыль осталась, нет, изготовленный мутаген быстро портится и теряет свойства, поэтому, хранят его с помощью заклинания вечность, уверен, ничего с ним не случилось, откуда ты знаешь, это же оружие, а про оружие, я знаю все, где, что лежит и у кого, действительно, нашла, о чем и у кого спрашивать, и что же ты, хочешь, чтобы случилось, пусть они его нюхнут, желательно побольше, вот смеха-то будет, когда Альст с варгами в монстров превратятся, ну допустим, но что потом, потом, потом они либо порвут на куски друг друга, либо их порвут на куски местные, либо порвут маги, если они выберутся к людям. Вот и весь расклад. Хм, интересно, а пророчество, это же будет попыткой убийства. Разве нет, я буду ни при чем, это будет исключительно выбором избранного. Как это, я, кажется, понял, как можно действовать, не подставляя свою шею. Нужно создавать ситуации, в которых решение принимается избранным. Вот смотри, я починил портал в развалинах, где их песком чуть не засыпал, и портал, который они раскапывали, я просто починил, больше ничего не делал. Привел его в действие, не я, варги. В результате его утащило в пустыню. Пророчество меня покарало? Нет, потому что у варг был выбор запустить перенос или нет. Они сделали это, но на их решение я никак не влиял. Но ты подсунул им интересный камешек. Разве я виноват, что управление порталом сделано из драгоценных камней? Виноват? Нет, поскольку не я делал, и варги могли поступить по-разному. Сообщить Альсту, сломать, не заметить в конце концов, но заметили и запустили. Причем тут я, а в развалинах, неспешно произнесла Мирана, раздумывая, у него был выбор, прокопать проход наверх или воспользоваться телепортом. Так, абсолютно, это было его решение. Я лишь предоставил возможности отправиться туда, куда я хотел его отправить. И сейчас просто предложу ему еще одну возможность, а решать, воспользоваться ею или нет, будет он, не я. Понимаешь? Понимаю, кивнула богиня любви. Ты хочешь сказать, что создаешь варианты, вроде того, что делает Сатия, а в ключевых моментах герой делает выбор сам. Ясно. Но вот что будет, если вариант заведомо смертелен? Ну, портал, открывающийся в жерло вулкана, это убийство. Уверен, за это можно получить. А вот там, где есть шансы выжить, думаю, за это ничего не будет. Два раза ведь уже получилось. Может, просто никакого влияния на осуществление пророчества эти действия не имели, поэтому и прошло. И какой смысл отправлять избранного туда, где есть шанс выжить? Ясно, ведь, что пророчество его защитит. Насчет защиты это еще вопрос. А вдруг, кто другой сгодится для его выполнения? Не только Альст. Всегда должны быть запасные варианты. А в большом и важном деле тем более. Думаю, что, если пророчество демона и защищает, то это до поры, до времени. Это как на войне. Если оборонять рубеж дорого, отходит к следующему. Если Альста будет спасать дорого, не проще ли передать пророчество другому? А, вот я и занимаюсь, пытаясь создать ситуацию, в которой легче передать дела новому избранному, чем сохранять нынешнего. Короче говоря, ты развлекаешься, вынесла вердикт услышанному. Мирана, нашел себе противника пророчества о конце света и меряешься с ним силами. Я права? Ну, возможно, уклончиво ответил Марсус. Но я делаю это не только ради себя, ради всех, конечно, совершать подвиги, так, по-мужски, тем более, коль есть достойный противник, это вам не какие-нибудь армии низших, уныло, тузящие друг друга, тут, в противниках целый мир. А, Марсус, скажи, я права, болтаешь много, Пузя? Мирана весело отбила дробь ладошками по каменному прессу. Бога войны, ты, оказывается, у меня не только большой и сильный, но еще и умный. Марсус оскалился в ответ. «Я всегда это знала», — продолжила Мирана, — «просто ждала, когда ты достанешь ум из ножен. Ум — это ведь оружие, а у тебя много оружия, всякого, в ножнах». Марсус продолжал молча скалиться. «Знаешь, твой рассказ о мутагене навел меня на мысль. Может, там, в тех местах, есть какие-нибудь необычные цветы? Розы и мимозы мне уже надоели». Мирана, заигрывающая, посмотрела на Марсуса голубыми глазами, из-под золотой челки. «Пойдем, посмотрим», — предложил бог войны. «А как же твоя битва с великим пророчеством? Никуда она не денется. Подождет». Мирана улыбнулась и весело рассмеялась. «В кабинете ректора. Госпожа Терская, прошу объяснить нам причины вашего поступка». Ректор Имперского магического университета, архимаг Матидиус, был строг и официален. Кроме него, в кабинете ректора присутствовали учитель Стефани и магистр Николас, представитель службы безопасности Верховного Совета магистра Альты, собственно, сама виновница очередного переполоха, студентка второго курса Стефания Терская, девица, широко известная благородному сословию столицы своим непосредственным участием во всех самых известных и ярких скандалах последнего времени. Все участники разговора сидели за одним большим столом, друг напротив друга. С одной стороны Стефания, с другой архимаг и магистры. Стефи была в черной мантии. Это было ответом на оскорбление императорской семьи и имперского магического университета, коротко ответила она, чуть наклонив вперед голову. Вот как, чуть поджал губы ректор, ваше заявление выглядит достаточно серьезно. Оскорбление императорской семьи — это не шутки, да и оскорбление имперского университета тоже, Просто так, никому с рук не сойдет. Однако, для того чтобы отнестись к вашим словам со всей серьезностью, нужны доказательства. Вы можете повторить сказанное вам, господин ректор. Я не намерена пачкать свой рот, повторяя гнусность, произнесенную этими девушками. Единственно, если хотите, я могу передать ее общий смысл. Они сказали, что магический университет готовит не магесс, а специалисток в иной, другой области, а принц Дени занимается только тем, что посещает этих специалисток. Надеюсь, это достаточно понятно. Стефания была зла. Ее не смущало ни магистры, собравшиеся, чтобы рассмотреть ее дело, ни возможное наказание, стянутые в пучок на затылке. Волосы, черная мантия и холодное, бесстрастное лицо делали ее агрессивной. «Да, вполне», — скривился Матидиус, — «и вы использовали проклятие, дабы наказать их?» «Да, господин Матидиус, именно так». «Стефания, скажите, разве вы, суд, какое вы имеете право решать и судить, какое, кроме оскорбления императорской семьи и магического университета? Оскорбление было нанесено и лично мне, как дворянка империи, и как маг, принадлежащий к военному сословию. По законам, я имею право вызова любого наглеца на дуэль. Этим правом я и воспользовалась». Архимаг сморщился так, как будто закусил половинкой лимона. «Дуэли в стенах университета запрещены», — произнес он. «Речь шла об оскорблении меня, сына императора и самих этих стен», — ответила Стефания, разведя руками в стороны и показывая на стены кабинета, «и я решила, что это вполне достойный повод нарушить правила. Господин ректор». За столом на несколько мгновений повисла тишина. «Хорошо», — наконец произнес Матидиус, — «достойный или недостойный, определять будем не здесь и не мы. Хочу лишь сказать, госпожа баронесса, что ваша манера ведения беседы стала похожей на манеру вашего друга, господина Альста. Вы хотите еще что-то добавить к сказанному вами?» «Да, я хочу извинений от них, в присутствии всего университета. ГМ, разве вы не удовлетворены своей победой?» «Удовлетворена, но не совсем. Они живы, и я хочу получить извинения прилюдные». «Так вы что, хотели их убить?» «Хотела, но не стала. Из уважения к стенам университета». «Вот как? Раньше, Стефания, вы не были столь кровожадны. Я их не трогала. Слова им не сказала. Они первые начали. Я требую извинений. Для того, чтобы принести вам извинения, они должны иметь возможность говорить. Но на них наложено проклятие онемения. Вы можете убрать проклятие, Инен?» «Нет». «Почему? Не хотите?» «Нет. Просто я не знаю как. Магистр Николас еще этому меня не научил». «Вы используете заклинания, не в полной мере владея ими?» «Замечательно. Почему не в полной мере? Проклятие – это одно, его уничтожение – это другое». «Хорошо, Стефания, я вас понял. Можете быть свободной. Впрочем, постойте, может, у кого-то есть к вам вопросы?» Ректор глянул влево и вправо на Николаса и магистра из службы безопасности. Те, в ответ, отрицательно помотали головами. «Вопросов к вам нет», — констатировал Матидиус. «Идите, Стефания, если понадобитесь, вас найдут. Всего доброго». «Если у нее нет вопросов, то они есть у меня. Николас, за каким хе, ГМ, вы научили ее проклятием? Должен же я чему-то ее учить?» Пожал плечами тот. «По мне так, проклятие онемения гораздо более безопасно, чем копье тьмы. Если бы она его знала, то мы бы сейчас имели не двух немых дур, а две кучки праха. Да и потом, она сама хотела изучать проклятие. С каких это пор, уважаемый магистр, вы идете на поводу желаний своих учеников? С таких, с которых я не знаю, чему учить свою единственную ученицу? На кого мы ее готовим? Кем она должна стать? Если боевым магом — это одно, если научить ее только делать из варк убийц магов — это другое. Вы же мне учебных планов не даете. Я просил, но вы молчите. Ну, я, в меру своего разумения, и учу. Если неправильно, скажите как. Правильно. Буду учить правильно. Магистр Альт, ничего не ответив Николасу, обернулся Матидиуска. Представителю службы безопасности, вы слышали, какие вопросы мне задает учитель единственного нашего темного студента? Слышали? И что, я должен на них отвечать, когда, наконец, в недрах вашей службы родится давно обещанный документ на этот счет? В недрах нашей службы, ответив, хмыкнув тот, до сих пор нет единого мнение на этот счет. Ну, и когда оно появится? Задал вопрос Матидиус. Мы не можем бесконечно находиться в подвешенном состоянии. Это же невозможно. Девушка растет, развивается, как маг. Она уже на втором курсе. Оглянуться. Не успеете, как она будет танцевать на выпускном балу. И что мы получим в итоге? Темного мага, обученного, не пойми как, и не пойми зачем. Вы что, серьезно этого хотите? Конечно же, уважаемый господин Матидиус, никто ничего подобного не хочет. Прижал руки к груди Роальд. Но вы же знаете, как быстро делаются у нас дела. Тем более, касалось бы это только нас. Тут ведь еще решения членов Верховного Совета необходимы. Хвала богам, не всех. Дело двигается, но медленно. Такими темпами оно дойдет до нас, как раз в тот момент, когда Терская будет на пятом курсе. Думаю, уважаемый господин ректор, вы несколько преувеличиваете, и все случится гораздо раньше. Я самолично заеду сегодня в канцелярию и проверю, как идут дела. А почему нельзя было начать все это делать раньше? Едва стало известно, что у нас есть темный маг. Этот вопрос не ко мне. И думаю, господин Матидиус, что он относится к разряду риторических. Риторических? А две онемевших студентки пятого курса, они тоже из области риторики? Что мне с ними прикажете делать? Я думаю, господину Николасу следует снять с них проклятие. Николас отрицательно покачал головой. Что не так? Поинтересовался Роальд, смотря на него. У меня не получилось, с довольной улыбкой ответил магистр. Не снимается. Почему? Удивился избэшник. Потому, что очень сильная. Она столько силы в него вложила, что разделить энергетические потоки и проклятие не получается. Оно словно спаялись. Вы же наверняка слышали о цветке, который Терской подарила Хель на поступлении. Ну, вот и не требуйте от старого магистра слишком многого. Да, неприятно удивился Роальд и обернулся к Матидиус. А вы, господин архимаг, вы можете снять проклятие? Думаю, что заклинание «Очищающий свет» поможет. Однако это совершенно не дело, господин магистр, совершенно не дело. Я возвращаюсь со дня рождения старого друга, которого я не видел уже 5 лет, а тут весь университет буквально на ушах стоит. Две немые студентки, с которыми уже 2 дня никто ничего не может сделать. Это абсолютно ненормальная ситуация. Абсолютно. Не совсем понимаю, что вы от меня хотите, признался Роальд. Чего хочу? Девушке нужна внятная и понятная цель, к которой она могла бы стремиться. Когда есть занятия, то на все эти завистливые уколы и сплетни просто нет времени. На то, чтобы пропускать их через себя, обижаться, запоминать, наполняться гневом. Господин Роальд, прошу вас, поторопитесь с решением. Все от этого только выиграют. Вы, мы, Стефания и даже Империя. Наконец, я вас прекрасно понял, господин ректор. Обещаю сделать все, что в моих силах. Однако, при всем моем к вам уважении, с мыслью о том, что от людской зависти можно отгородиться учебой, я не соглашусь на чужой роток, как говорится, не накинешь платок. Посмотрим, ответил Матидиус, по крайней мере это должно хоть как-то сгладить ситуацию. Стефании нужно дело, которое ее займет. К моему большому сожалению, она сейчас фактически одна, в недружелюбном окружении, которое пристально следит за каждым ее шагом. Боюсь, как бы это не оказало пагубного влияния на ее характер и отношение к людям. Да, да. Понимаю, вот это ее высказывание по поводу того, что она собиралась их убить, поддакнул Роальд. А нечего было девочку посылать на войну, хмуро посмотрел на него архимаг. После возвращения корпуса Шойву, Стефания стала жестче, а постоянные нападки и сплетни не дают выправить ситуацию, только усугубляя ее. Так можно довести человека и до ненависти к людям. Темный маг, ненавидящий людей, вам это что, нравится? Пожалуй, нет, ответил Роальд. Мне тоже. И мне, произнес Николас, особенно если еще раз вспомнить про цветок Хель. Но вы же можете что-то сделать. Вы же не первый год воспитываете студентов, вскинулся избэшник. Не первый, согласился Матидиус, кивнув. Однако ситуация не совсем простая. Понятно, что чужая удача, на войне ли, в дворцовых делах ли, вызывает зависть. Однако, по моему разумению, главное, что не могут простить Стефани, это не ее награды, а ее отношения с принцем. Причем, основная зависть и недружелюбие исходит как раз от девушек. И что делать с этим, я не знаю. Хоть я и прожил уже немало лет, однако утверждать, что досконально изучил женщин и могу управлять ими, я бы не рискнул. «Как тогда быть?» – спросил Роальд. «Здесь есть еще кое-что», – задумчиво произнес ректор. «Статус Стефании В. Отношения их с Дением официально не определен. Это позволяет завистницам думать, что если испортить эти отношения, то можно занять ее место. Думаю, что это и есть основная причина столь высокой женской активности. Вот если бы статус Стефании определился бы, вы предлагаете принцу Дению сделать публичное заявление?» С иронией в голосе поинтересовался СБшник. «Ничего я не предлагаю», — резко ответил архимаг. «Просто я рассуждаю, вслух ища выход из сложившейся ситуации. Сердечные дела младшего принца только его дела, и я не собираюсь давать ему никаких советов на этот счет, если он только сам об этом не попросит. Однако, вероятность такой просьбы крайне мала, крайне. Поэтому, будем действовать исходя из существующих реалий и возможностей. Задание. Здравствуй, сын. Здравствуй, отец. Ты посылал за мной? Да, Дени. Садись. Как у тебя дела? Спасибо, все нормально. Как твои успехи на поприще дипломатии? Что ты имеешь в виду? Настороженность. В виду? В виду я имею твою маму и одну известную всей нашей семье, темноглазую особу. Успехи есть? Ну, как тебе сказать? Скажи как есть. Пока мама ничего не хочет слышать. Вздох. Понятно. Думаю, что задача, поставленная перед тобой, в данный момент, не может быть решена. Тебе нужно потренироваться. На эльфах. Ирония. Как это, на эльфах? Из Вечного Леса пришло письмо, в котором сообщают, что к нам, в столицу, направляется младший сын правителя леса в компании нескольких друзей, детей членов Верховного Совета. Планируется, что они проживут у нас некоторое время. И, что, настороженность в голосе. Даже элементарные правила вежливости требуют равнозначного ответного жеста доверия, не говоря уже о других соображениях. Я хочу, чтобы ты поехал. Я, да, эльфы до сих пор уходят от ответа об открытии у них нашего посольства. Это прекрасная возможность закрепиться в их лесу. Не стоит упускать удачный момент, немного посидеть, осмотреться, а потом, людское присутствие станет данностью. Сейчас, при таком обмене детьми правителей, вряд ли возможен отказ в твоем приезде. Все складывается. Ты согласен со мною? Но, а как долго это продлится? Думаю, год, может, два. Так, да, Олга, ошеломление. Быстро, такие дела обычно не делаются. Не волнуйся, никуда она не денется. Ей еще почти 4 года учится. Подождет. Мужчины должны делать дела, а женщины ждать. Ничего страшного, да, но это нужно для империи. Это нужно для тебя. Тебе будет полезно побыть вдали от дома. Твоя мать просто не понимает, что ты уже вырос. Расстояние и разлука поможет ей это осознать. Пока ты будешь сидеть с ней рядом, она будет видеть в тебе лишь своего сыночка, который только немного вырос, но никак не мужчину. Вернешься через год, мама увидит тебя другими глазами и уверен, добиться желаемого тебе будет проще. Вот, увидишь. Но, целый год, за это время ты как-то сможешь там что-то понять, в чем-то разобраться, стать взрослее и самостоятельнее. Или ты боишься вылететь из уютного родительского гнездышка? Ирония. Ничего я не боюсь, я так и думал. Просто хотел убедиться. Тогда, готовься. И когда мне отправляться? Ди, мне определенно нравится твой настрой. Думаю, что через месяц, максимум полтора, я один поеду. Конечно же, нет, сын, кто тебя одного отпустит? С тобой я отправлю несколько толковых переговорщиков. Будешь изучать искусство дипломатии, так сказать, вживую, под руководством наставников, практиков. Хорошо, только я хотел бы перед отъездом поговорить со Стефи. Поговоришь? Какие проблемы? Легкое пожатие плечами. Эри, кожа нежная и гладкая, теплая кожа. Я веду подушечкой указательного пальца по ране, оставленной на теле, даны когтем Килоса. А если точнее, то не по ране, а по следу, который от нее остался. Розовая, узкая полоска молодой кожи, резко отличающаяся по цвету от остального тела. Вот, как раз, цвет-то меня и заботит. Не должно остаться никаких следов, а эти 4 розовые полоски видны. И мне это не нравится. Коль взялся, нужно делать как надо. Поэтому, каждый день, делаю дань процедуру, провожу пальцем по тем местам, там, где были раны, воздействую на кожу. Считай, почти две недели этим занимаюсь. Уже привыкли все, и Дана, и остальные варги. Кира и Анжи сразу, издали, поглядывали, но не подходили, Ил вообще не беспокоилась, что я там, делаю с голым телом Даны, но вот зато Рената. Рената сторожила меня, как цепной пес, всеми способами демонстрируя неприязнь и подозрение. Ну не дура ли, ждет, что ли, что у меня вожделение возобладает над разумом, и я начну срывать с себя одежды, идиотка. Можно было, конечно, сказать Кире, чтобы та приказала ей сгинуть от меня, но я не стал. Сердито, сопящая, Ри, была, забавно, можно, было, немножко, поприкалываться, вроде того, как невзначай поинтересоваться, с какой целью она смотрит. Если хочет стать целителем, то ей не светит, ибо нет способностей, а если хочет научиться правильно гладить девушек, то одними поглядушками тут не обойтись, нужна практика, и если она хочет, то я могу позвать Анжи или Илону, а может, даже саму Киру, чтобы Ри увиденное смогла закрепить на практике. Рената в ответ злобно шипела под нос что-то неразборчивое и иногда забавно розовела, но упорно сторожила меня где-то с неделю. Однако, затем накал энтузиазма спал, она тоже перешла в режим удаленного контроля, а последнее время за мной с Даной вообще никто не наблюдает, доверяют кошки драные. С кошками я поругался, без объяснения причин, на что и почему, ходил с высокомерным выражением на лице, общался только в случае крайней необходимости. Кормить я их больше не кормил, помогать никак не помогал, удочку, что попросила Илона, не дал. Впрочем, у меня и так не было, зачем она мне, но все равно не дал. Посоветовал учиться ловить рыбу руками или рубить ее прямо в воде мечами. Ил, на отказ мой, удивилась, долго не понимающе хлопая глазами. А ты думала, под бок ко мне залезла, так теперь все, что ли? Подумал я, наблюдая за ее реакцией. Все будет по первому свистку и требованию, сейчас, сами крутитесь, воительницы с ножиками. Я так еще до конца не понял, нужны ли вы мне вообще, и зачем, если нужны, то, что вы нужны не мне, а моему телу, это ясно, иногда, редко правда, но все же, оно у меня рулит, особенно в те моменты, когда я не в себе, пьяный, имею потерю контроля разума над телом, сонный недосып, оказывается, тоже относится к этому состоянию. Буду теперь знать, но, нынче я выспавшийся, отдохнувший, по голове меня никто не бил, и ситуация совсем другая. Варгуши же, заметив реакцию моего тела на их обнаженные прелести, похоже, сделали далеко идущие выводы. Однако, как говорится, это было вчера, а сегодня, я совершенно спокойно, не дрогнув ни одним мускулом на лице, осмотрел с головы до пят Киру, явившуюся предо мною, в моей рубашке и с голыми ногами. Осмотрел и с удовольствием оттранслировал ей в ментал чувство равнодушия, сопроводив его неким оттенком брезгливости. Предводительница амазонок откровенно озадачилась услышанному. «А ты, что думала за твои ноги? Я тут что, на голове стоять буду? Обойдешься». Короче, в лагере царила обстановка вежливого, мирновоенного сосуществования. Я к ним не лез, они не лезли ко мне. Правда, для этого пришлось пару раз отшить, но ситуацию варги поняли быстро и установленных границ не нарушали. То ли Кира им объяснила, то ли сами допетрили. Статус свой, зубастый, поддерживали. Так, они вообще-то забавные, но нужно не расслабляться и не забывать, что из милых щеночков вырастают порой сущие твари. Особенно, если порода к этому располагает. Занимался я это все время двумя вещами, Даной и порталом. Дана быстро встала на ноги. Я, честно говоря, ожидал, что процесс будет более долгим, но творение великого Дарга показало, что, невзирая на давность лет, есть еще порох в пороховницах. К концу первой недели она уже начала ходить, потихоньку, но на своих двоих, рассеченные на четыре части, мышцы пресса срослись и восстановились за три дня, внутренние органы тоже не отставали от них и через семь дней, покалеченный варговсий, организм был вновь на ходу, но право не знаю, что тут сыграло решающую роль: его способность к самовосстановлению, мое ли лечение, или молодость Даны. Варги, они живут дольше обычных людей до 120-130 лет, оставаясь при этом нормальными. Нормальными в смысле, подвижными и способными держать оружие и убивать. Но потом, по достижению этого срока, в организме варги что-то выключается и они умирают буквально в течение года. Встроенный ограничитель. Ясно, прокомментировал я про себя эту информацию, полученную от Даны. Я вообще много чего нового узнал, возясь с нею, и из обыденной жизни варг, и об устройстве их тел. Дана тут как-то комплексовала с оправлением своих физиологических нужд, мужественно терпела до конца. Знаешь, усмехнувшись, сказал ей тогда я, заметив ее подвиг, если тебя когда-либо кто-то спросит, а был ли в твоей жизни мужчина, который знает тебя лучше, чем ты, можешь смело называть меня. Я знаю о тебе все, как бьется твое сердце, гоня кровь по артериям, как дышат легкие, насыщая ее воздухом, как работают почки и печень, все, даже знаю, какого именно сорта какашки вырабатывают твои кишки. Я твой целитель, поэтому все в порядке, все свои проблемы можешь спокойно озвучивать, они меня не потрясут, ты знаешь только мое тело, возразила Дана, меня же, ты не знаешь, я, не только тело, условности, все условности, махнул я рукой, отходя в сторону и оставляя ее одну, и подумал, хотя, что есть мы, в принципе, тот же набор условностей, от которого нельзя отказаться, ибо тогда это будем уже не мы, а кто-то другой. В общем, я возился с Даной, интуитивно, не осознавая, леча ее и запоминая на всякий случай увиденное. Кто его знает, может, пригодится. Та же самая история была и с порталом, к которому я шел. После нее, видеть видел, а понимать нет. Но я не печалился и все складывал в память. Уверен, прозрение придет. Кстати, занимаясь исследованиями, обнаружил в его меню еще один работающий портал. Семерка лаконично и без затей назывался он. Весьма информативно, подумал я, разглядывая светящуюся зеленым надпись. Однако, если есть семь, должны быть и предыдущие шесть. Если, конечно, они не как третий поросенок, которого до сих пор в университете ищут. Название было странное и подозрительное. Обычно, такие названия любят давать военные каким-нибудь секретным объектам. Кому надо, тот знает, кто не знает, просто цифра. Хотя, впрочем, это может быть просто номером какого-нибудь узла, энергетического или транспортного там. Можно, в принципе, махнуть туда. Но идея перемещаться, используя древнюю транспортную сеть, меня не воодушевляла. На каких соплях сейчас в ней все висит, а ну, как сломается в момент транспортировки. Что будет? Размажет, неизвестно почему, или выкинет, вновь, неизвестно, куда. Варгуши, вон, так и не смогли опознать ни одного созвездия в небе. То ли они дуры, пропустившие в учебе все, что только можно, то ли мы в другом полушарии, и тогда, конечно, они таких звезд отродясь не видали. Мне же, было как-то недосуг местную астрономию изучать, поэтому, ничего не могу сказать. Кстати, портал, с которого мы сюда попали, перестал работать, нет его в списке, только семерка и все, что с ним случилось, непонятно. Может, потолок в зале обвалился, вполне возможно, там все такое хлипкое было, а может, что-то просто, за древностью лет, отвалилось, наш переход оказался нагрузкой, добившей какой-нибудь элемент, последнюю сотню лет дышащего на ладан. Если это так, тогда это еще одно основание не пользоваться этими порталами. Лучше, по старинке, пешком. Камни вынуть из арки и пошлепал. Куда-нибудь, да дойду. Дана поежилась и, не удержавшись, хихикнула. Как она мне уже давно сказала, когда я веду по ней пальцем, ей очень щекотно. Не дергайся, строгим голосом сказал я, еще два шва, терпи. В кабинете ректора. Что вы хотели, Стефания? Господин ректор, прошу вашего разрешения мне больше не посещать занятия целительского факультета. Вот как, ректор с неодобрительным выражением на лице откинулся на спинку кресла. Почему, позвольте вас спросить, у меня ничего не получается. Начались практические занятия, понимающе спросил Матидиус. Да, кивнув, коротко ответила Стефания, смотря в пол. Понятно. Что ж, очень жаль, что и в этот раз ничего не получилось. Видите ли, Стефания, разрешение посещать факультет целителей я вам давал не просто так, уже давно, тогда, когда я даже еще не был ректором этого университета, меня раздражал этот обряд. Да-да, именно обряд, самое подходящее слово, я говорю о камне судьбы. Мне всегда претила мысль о том, что кто-то определяет твою судьбу, закрывая от тебя целые области знания. Кто-то сказал, что ты маг огня, и все, ты маг огня, на всю жизнь, и не познать тебе тайн воды или ветра, твой удел один огонь. Но как же, Сатия, тихо спросила Стефания, ведь все судьбы у нее уже записаны. А, махнул рукой ректор, все можно поменять, было бы желание самого человека. Если бы ты немножко ознакомилась с этим вопросом, то ты бы нашла в летописях множество историй, когда люди сами меняли свои судьбы, и богиня не противилась этому, наоборот, иногда даже помогала. «Да, я знаю, что можно изменить судьбу», — тихо произнесла, кивнув. «Стефания, откуда?» «Я говорила с ней, немного поколебавшись», — так же тихо произнесла. «Стефи, бросив быстрый взгляд на ректора, только вы никому не говорите, пожалуйста». «С кем?» «С самой Сатией». «Да». «Хаэм, и что она тебе сказала?» «Это сложно». «Извини, мой вопрос был совершенно бестактным. Прошу прощения». «Да, конечно». «Только вот, господин ректор, да, я слушаю тебя, если вы говорите, что каждый может изменить судьбу так, как ему нужно, но, тогда, получается, что судьбы нет, а богиня, судьбы есть, как так может быть, резонный вопрос, ну, что я могу тебе ответить, мне кажется, данная тема требует дополнительного, неспешного обдумывания, а по поводу занятий у Магессы Элионы, может, походишь еще?» Стефания отрицательно покачала головой. «Все уже что-то делают, а я только смотрю, смотрю и ничего не вижу. Я не могу так, я чувствую себя там, лишний». Матидиус вздохнул и нахмурился. «Очень жаль, Стефания, что так получается», — сказал он, с грустью глядя на девушку, «но, к сожалению, мир несовершенен и не всегда выходит, как